Зачем вы продолжаете жить во лжи? Пока вы окончательно не поймете то, что нет жизни одной земли, вырванной из вселенной, а есть единая жизнь, неразделимое зерно духа и материи, что нет только одной трудящейся земли, а есть общее колесо живого трудящегося неба и живой трудящейся земли на общих для земли и неба принципах, не терпящих лжи и лицемерия, не изменяющихся по желанию и воле людей, а действующих целесообразно и закономерно для всего сущего, вы не обретете радость жить. Сколько бы вам ни оставалось жить, вас неизменно будет преследовать страх, если будете думать о каждом своем дне, как о мгновении только одной вашей земной жизни». Если не осознать свою нынешнюю, текущую жизнь как связь вековых причин и следствий, она сведется к нулю. Без знания, что свет горит в каждом человеке, всего человечества Вселенной, жить творчески нельзя. Кто живет, не осознавая в себе этого света, тот является пособником злой воли, полагающей, что она может покорить мир, заставив его служить своим страстям и наслаждение. Уже умолк голос сэра Уоми, а княгиня все еще сидела, закрыв лицо руками. «Как могли вы узнать все это, сэр Уоми? Точно я сама рассказала вам свою жизнь», — произнесла княгиня. «И как? Точно каждое слово стоило ей невообразимого труда. Казалось, у нее схватило клещами сердце, и она пытается преодолеть боль. Неважно, княгиня, каким образом узнал я ваши тайны, и не важно то, что это я принес вам весть. Важна весть, которая дошла до вас, и как вы ее приняли. На Востоке, говорят, нужно и муравей гонцом будет», — ответил ей сэр Уоми. «Но уже поздно, и вы утомились. Примите лекарство, что сейчас даст вам, и посидите с вашим милым мужем и обдумайте вдвоем все, что я вам сказал. Мы еще некоторое время пробудем в Константинополе, и я не раз еще побеседую с вами. Помните только, что раскаяние, как и всякая жизнь в прошлом, не имеет смысла, оно лишено творчества сердца. Жизнь — это сейчас, это не завтра и не вчера. Одно неизвестно, другого не существует. Старайтесь научиться жить летящим сейчас, а не мечтой о завтра, которого не знаете». Выйдя, сэр Уоми отправил нас с капитаном к себе переодеться в свежие костюмы, объявив, что мы поедем к Строгановым. Он спросил, не поколебалась ли наша решимость помочь ему в разоблачении Добротсана и освобождении несчастного семейства от его гипнотической власти. Мы подтвердили, что верны данному слову, и заявили, что отдаем себя в его полное распоряжение. «Друзья мои, — ласково сказал нам сэр Уоми, — постараюсь объяснить, почему нам необходима ваша помощь. Некоторые грубые земные дела уже невозможны для духовно высоко развитого человека. Точно так же какие-то свершения, требующие более высоких духовных вибраций, гораздо выше обычных земных, недоступны для людей, стоящих на более низкой стадии духовного развития. Сегодня случится так, что ни один из нас не сможет прикоснуться к тому, что надето на людях, без риска нанести очень сильный удар из-за соприкосновения с нашими гораздо более высокими вибрациями, которых не способны вынести их тела. Они могут заболеть и даже умереть от нашего прикосновения. Чтобы спасти этих людей, вам придется действовать за нас. Будьте предельно внимательны. Ничего не бойтесь, слушайте то, что я вам буду говорить, или что будут тихо передавать вам И или Ананда. Действуйте немедленно, как только получите приказание, точно выполняйте его и думайте только о том, что делаете сию минуту. Теперь идите, лошади нас ждут, возвращайтесь сюда же, времени даю вам 20 минут. Мы помчались к себе, быстро переоделись и через четверть часа уже входили к сэру Уоми. Наши друзья были закутаны в плащи, а мы с капитаном об этом не подумали. Но слуга сэра Уоми, улыбаясь, подал и нам такие же, и мы вышли к калитке. Здесь нас ждал вместительный экипаж, мы уселись и поехали к Строгановым. Я ожидал, что у подъезда будет стоять много экипажей, но увидел только одну коляску, из которой выходили Ибрагим с отцом. Дом был освещен, но гостей не было видно. Мы с капитаном удивленно переглянулись, решив, что съезд еще, очевидно, не начался. В гостиной мы застали всю семью в сборе. Она была так обширна, что в лицо я всех уже знал, но имен положительно не помнил. Жена Строганова была в каком-то переливчатом, точно опал платье. Она куталась в белый шелковый платок, но мне показалось, что не сырость от дождя была тому причиной. А чудилось мне, она старалась укрыть руки и шею, на которых не было украшений. Вид у нее был смущенный и растерянный. Анна надела синее платье с белыми кружевами, которое напомнило мне платок сэра Уоми. Бледность ее меня поразила. Она была совершенно спокойна, и какая-то новая решимость чувствовалась в ней. На ее прелестной руке сверкал браслет Братсана. Сам Строганов выглядел так, словно только что поднялся после тяжелой болезни. Что касается любимчика, который внушал мне такой ужас в магазине Жанны, то теперь он обрел свой обычный, презрительно-снисходительный вид неглиже с отвагой. Только иногда по его лицу пробегала легкая судорога, и он брался за феску, точно желая удостовериться, что она на месте. Я подсмотрел, что страх, даже ужас мелькал у него в глазах, когда он смотрел на сэра Уоми. Словом, я окончательно превратился в Левушку «Лови ворон», в результате чего и взял меня под руку. Я опомнился и увидел входившего Добрацана. Его адская физиономия выражала такую наглую, самодовольную уверенность, будто он говорил: «Что, взяли? Да и был ли я когда-нибудь согнут или нем?» Он вошел развязно, как к себе домой, фамильярно целуя руку Строгановой, как будто чуть-чуть удивился ее равнодушию, но тотчас же, изображая лорда высшей марки, направился к Анне. «Посмотрел бы ты на лорда Бенедикта», — мелькнуло в моей голове.